«Что ты скрываешь?» — тыкала Катя на Максима. «Ничего», — улыбался Шатен. «У тебя на лице все написано, у дурака». «Неправда», — его улыба потянулась еще дальше. «Вот этому точно в шпионы идти не стоит. Новость о выписке Михаэля он никому не рассказал, как и про его возвращение. Зато его мама по секрету сказала, что Вивин, новый акционер школы и садика, начала молвить словечки за принятие Михаэля Кайзера. А в классе Максима как раз не хватает двух учеников, так что ао, муихихихихе, лицо у него и впрямь максимально дебильное. Дебил, Максим, я всем расскажу что-нибудь про тебя. Катя же не могла не знать все тайны мира, ее прям корежило. Рассказывай, но недолго тебе осталось. Чё, мхэхэхэ, снова засмеялся он как полоумный наркоман под дозой, уходя вдаль. Ты куда, что это значит, эй? Леонид Морозов смотрел вслед этим двум. С Максимом он был в одном классе, и Максим ему не очень нравился. Они нередко конфликтовали по пустякам, спорили, но до серьезного не доходило. Все знали, что Морозов – сильнейший ребенок среди сверстников, поэтому ему особо не перечили. Но сейчас Максим и впрямь ведет себя крайне странно. Бабушка была счастливее всех. Я ее впервые такой вижу. Улыбается, не ворчит, не хмурится. В теле легкость, а и без того молодое лицо стало еще моложе. Она прямо светится. Зато вот дед, высушенный, бледный, как мумия. Контраст у них сильнейший. А что произошло? Недоуменно почесал я голову. «Баб, а тебя ничего не смущало?» — спросила мама. «Смущало», — улыбалась она, — «но мне около сотни, и я сумасшедшая. По закону, ненаказуемо. Морально, сомнительно. Но мне, нравится. Нет». Я подошел к Всеволоду. «Что с тобой, деда?» — спросил я. «Надо было тело постарше делать. Все равно ничего не понимаю. Но вообще да, надо было. У нас вот ночь прошла вообще хорошо. Ох, как я отоспался в своей комнате. У-у-у, никогда так хорошо не спал. Сначала я думал, что буду переживать о безымянном, школе, думать о дедушке и насущном. Но через секунду я уже храпел. Отец, судя по рассказам, половину ночи караулил, но потом тоже уснул. И все нормально. Все на месте, никто не ранен. Ну, кроме деда, но там тайна какая-то, мне не говорят. Пользователь, вторая колония в мозгу успешно установлена. Хранилище расширено в 3 раза, доступна акселерация. Ах, да, колонию я пустил в мозг. Пора уже. Акселерация, умное слово какое-то. Ускорение мышления путем подключения моих вычислительных мощностей к вашим. Пока доступно лишь на 2 секунды. Можем попробовать. Давай. Слышу протяжный гудок, который с каждым мгновением растягивался и становился тоньше, пока не превратился в белый шум где-то на фоне. И с каждым этим мгновением мир вокруг замедлялся все сильнее. Вруа! Лысый кот с демоническим воплем летел на мамину ногу. Уа! С криком уклонялась она. Вижу, могу разглядеть морду кота, подушечки на его лапах, могу рассмотреть его забавные мелкие зубы. Вижу мамино лицо, слышу их растянутый вопль. При желании я бы мог вообще. Я же могу. Верни. Гудок моментально втянулся, и я пинаю свой тапок ровно между маминой ногой и кошачьими лапами. Лысый окорочок вонзается мордой в препятствие и не долетает до цели, а мать спасается. Нифига, ты как это сделал? — удивилась она. Вруа! Существо снова на нее прыгнуло. Вау, я был в шоке, да у меня целая вечность была на это среагировать и ответить. Замедление времени, ну нифига себе. На 2 секунды, правда, видимо, мозг спечется, но даже этого хватит, чтобы уклониться от решающего удара или спасти жизнь. Ох, боже, что за тварь, — дернулся дед. Наш котик, он лысый, и его надо часто мыть и кремом мазать, как курицу майонезом. Он уродливый, но мы его любим, — говорил я, пока мама с визгами отбивалась от кота. Зачем он это делает, никто не знает, он даже не злой и никого не царапает, он просто, не знаю, служит хаосу. Боже, какой уродец, но милый, — хмурится Всеволод. Какой-то бигус, бингус, бигус, еда такая, бингус. Я не пробовал бингус. Получив свою долю хаоса, лысое создание заползло под шкаф, и мы наконец смогли вздохнуть полной грудью. Мы позавтракали, и отец взял у нас всех по капле крови для оберегов. Потом мы добавили быстрые команды в телефон, достаточно пары кнопок, и скидываются наши местоположения. Ну, где оно было раньше? Дальше мы разошлись, бабушка и дедушка уходят по своим делам, наверняка провести время вместе, походить на свидание, а я, батя и матя, пошли по моим делам. Сначала школа, та же, где я сдавал экзамен. Она разделялась на 3 корпуса, и мы шли в старший. Вокруг небольшой парк, свой бассейн и много чего еще. Каникул сейчас не было, так что из классов слышались учительские голоса. Но учиться решили не все. «Ай-ой, а это кто?» В коридоре мы наткнулись на 3 старшеклассниц, сидящих на подоконнике. Причем выглядели они экстравагантно. Куча аксессуаров, короткие юбки, яркий маникюр, какие-то повязочки, браслетики. Из-за огромной шапки-ушанки мне приходилось всем телом наклоняться, чтобы посмотреть наверх. При этом я держал отрубленную руку в кармане, я стеснялся своей инвалидности. «Девочки, смотрите, он как медвежонок». Их глазки засияли. «Это ваш сынок?» «Наш». Мама гордо улыбнулась. «Он такой милашный. Можно потискать. Немного. А меня никто спрашивать не собирается». «Да». Они спрыгнули и принялись меня тискать. Пищали, говорили, какой милашный, что любит деток, а я самый милашный, и вообще, я милашный. Меня и за щеки потрогали, и волосики потрепали, и почти зацеловали, но тут я уже начал отбиваться. «За поцелуи платить», — отпихивался я. Девчонки распахнули глазки. «Ну, чупа-чупс есть, пойдет». «Ну а что, суккубы вон за свою красоту деньги в борделе брали, а я хуже, я их начальник». В итоге меня еще и зачмокали. Пришлось терпеть. «Ну блин, кажется, или поцелуйчик в щеку от девочки, это правда приятно, что со мной происходит, во что я превращаюсь, старис, старис». Одна достала розовый телефончик и включила видео. «Смотрите, наш жених». «Все, мальчики, не пишите. Мы нашли жениха». Мама самодовольно улыбалась, будто рожала меня для этого момента. «Да и батя, что уж там, одному мне плохо было». Кабинет директора был на последнем этаже. Стучимся. «О, директриса из садика. Помню, 100 раз к ней в кабинет попадал. Ха-ха, и будьте уверены, это повторится. С возвращением, Михаил», — улыбнулась она, — «все по тебе скучали. Мне приятно это слышать». Улыбка расползлась сама собой. Конечно, она преувеличивает, как минимум Катя и Теодор не скучали, но все равно приятно. Но приятности закончились быстро. «Скажи, Михаил, ты хочешь в школу?» — вздохнула женщина, скрещивая пальцы в замок. «К Максиму, к своим друзьями? Мне не нравится, как она к этому подходит». «Конечно хочу. Проблема вот в чем: вы не явились на комиссию. Права зачислять вас нет. Фактически, в нашу школу вы попасть уже не можете». Меня кольнуло. Да я из ада выбирался в том числе, чтобы и в школу с Максимкой походить, чтобы детство было. И что, отбой? Недостоин? Но мы бы сейчас не говорили, будь это действительно так, верно? Надавила мама. «Скажу честно, я хочу возвращения Михаила. Он показал себя как очень способный и хороший мальчик, но прием закрыт. И я ничего вам не советую, вы не подумайте, но просто, скажем так, напоминаю, что перевод ученика по обмену все еще возможен». Родители переглянулись. Я воспрял духом. «Я могу попасть в школу? Прям в эту? ЕС, ЕС, ЕС. Я, госпожа Смоленцева и госпожа Альфара, намекнем комиссии, что вас стоит принять, но вы должны начать процедуру перевода, плюс отрастить руку. Бассейн, кружки, высшее общество, сами понимаете. Меня начнут унижать?» Я глянул на Культю. «Я этого не говорила. Она права. Сейчас я милашка с разноцветными волосами и вишневыми глазами, от которого очень вкусно пахнет. На меня будут смотреть, а инвалидность даст повод для унижений при гарантированном внимании. А я, увы, инвалид. Отчего грустят родители, и нервничаю я. Пора к Альберту. Срочно. А вот американцы бы мне уже, эх. Ладно, ладно, за бургер родину не продам. Хотя я люблю бургеры с котлеткой и картошкой фри. Ну вот, блин, теперь может и продам. Блин, нельзя голодным детям доверять тяжелые решения». Я схватился за урчащий животик. Все это услышали и посмеялись над моим урчащим животиком. Вот и разрядил, ё-моё, атмосферу. Ни за что. Лучше покормите ребенка. Ладно, спасибо вам большое. Мы вас услышали. Придется поломать голову, как сделать его переведенным учеником. И откуда? Отец улыбнулся и взял меня за руку. Пойдем, Миша, покушаем, а то сейчас столы есть начнешь. Что хочешь, бургар, но это же вредно. Мы справимся, мы справимся. Тогда сначала к Альберту, там быстро, потом сразу в бургерную. Эх, блин, не вернусь я пока в школу. Я не совсем понял всю схему, но вроде, если не ошибаюсь, надо меня устроить в иностранную фиктивную школу и оттуда перевести сюда. Ё-моё, сложно. И где ее брать? кому я нужен? Еще и рука эта дурацкая, с ней неудобно жить, с ней нереально играть, я не могу нормально сидеть в телефоне, и даже покушать для меня трудно, я беспомощный, убогий, жалкий, мне самому на себя обидно, ужасно обидно, дети за окном играются в снежки, бегают, катают снеговика, а я инвалид, я не могу катать снеговика, не могу нормально лепить снежки, пап, грустно прошептал я неполноценный, да, безрукий, я стал хуже, да, мама испуганно на меня повернулась, че что, нет, сынок, конечно нет, как ты вообще мог это подумать, начала она, ты самый, сын, ты мужчина, и ты уже взрослый, так что скажу прямо, у тебя нет руки, и у других детей она есть. Сейчас у тебя инвалидность, он смотрел прямо на дорогу, но это не больше, чем болячка, временная трудность, которая скоро решится, а трудности бывают, теперь сам скажи, ты неполноценный, нет, пробубнил я, громче, нет, я нормальный, просто болячка, выдавил я из себя крик, и тут же стало полегче, груз упал с плеч, отец глянул на меня через зеркало, кивнул и продолжил ехать, и впрямь, чего это я, блин, в мире столько эмоций. Как ко всем подготовиться? Так, наверное, даже взрослые и совершают ошибки. Нужна рука, срочно. Мы заходим в больницу и идем прямиком к Альберту. Здороваемся, присаживаемся. Вид у него задумчивый, загруженный, даже. Странно, обычно он бодрячком. Получил результаты. Михаил, все хорошо. Насчет руки, подготавливаем почву. 2 недели, и будем открыты к процедуре. Вздохнул он. Что-то снова не так, попой чую. Согласен, у меня так себе интуиция, но сейчас эмпатия говорит. А что не так? Спросил хмурый отец. Возникли проблемы? Проблем нет, просто я. Поджал он губы, не глядя нам в глаза. Просто когда Михаил зашел, я вспомнил, хотя нет. Ладно, простите. Мое личное, потирает переносицу, а затем поднимает на меня глаза. Михаил, можно вопрос? Конечно, не понимаю я, что с ним. Ты же в школу возвращаешься. Да, не против походить на целительные курсы для среднего класса, я пропихну, теорию, базу дадут, в игровой форме, целительство, а почему, вернее, это круто, но я тут при чем, ты умен, и все, мы хмуримся, Альберт был полностью серьезен и просто без эмоций на меня смотрел, ожидая реакции, а я вот не понимал, к чему он ведет, зачем вам меня пропихивать, как ребенок я задавал много вопросов. Я хочу, чтобы на хорошего целителя стало больше, и все, без подвоха. Если есть шанс, что ты заинтересуешься помощью людям, я хочу за него ухватиться. Тут уже не выдержал отец. Альберт, с вами что-то не так, сказал он то, что думают все, не тайте, пожалуйста, говорите как есть. Он снял очки, выдохнул, расслабился на стуле и сцепил пальцы в замок, глядя куда-то в потолок. Изучая Михаила, пришлось изучать детей. Практиковать детским реаниматологом, бывать в детском хосписе тоже, прошептал он, а затем, выдержав паузу, собрался с силами, сегодня не спас, мы все притихли, на что Альберт лишь печально ухмыльнулся, говорил же, личное, он снова надевает очки и наклоняется к нам, Михаил, ты аномально умен, пожалуйста, попробуй себя в медицине, я дам билет, без проблем пропихну куда надо, понравится, хорошо. «Нет, ничего страшного, главное, выдыхает, главное попробуй, я, сжимаю кулак, ладно, попробую, хорошие предложения, он лишь молча кивает, лишь немного расслабляясь, полагаю, сегодня Альберту не до отдыха, он просто не сможет, а что по руке, если за 2 недели сил наберешься, начнем через 2 недели, наберусь, у меня дедушка крутой, сжимаю кулачок, он улыбается и снова кивает». Больше нам в его кабинете делать было нечего, и выходили мы из него в загруженном состоянии. Мои родители даже больше, чем я. Наверное, я понимаю, что у них за мысли. Другие дети ведь тоже погибают. Младше, старше, но чьи-то дети. И сейчас Анна и Марк представили себя на месте тех родителей. Рой, а мы можем перенести мои адаптации другому? К сожалению, нет. Я не функционирую вне вашего тела. Не сжульничать. Если и помогать, то своим умом. «Курсы, да», – вздохнул я, – «ну, это хорошо, наверное, в конце концов, там же и магия крови, и исцеление, и защитное всякое, недаром говорят, что самые живучие дуэлянты и бойцы, целители, голову отращивают, я это еще с детства помню, но факт один, меня ждет обучение целительству, начальное, ладно, не грустить, первой воспряла мать, «Миша, сегодня мы едим бургеры. Ура! Я и впрямь повеселел». Отец улыбнулся следом. «Да, нечего грустить. Делу не поможешь. В общем, школы не видать еще месяц минимум. Недели две я беру на восстановление сил, еще две на отращивание руки. Впрочем, я и не против, дома тоже интересно. Там целый новый дед. На этом мы наконец поехали в бургерную. Она как раз недалеко от больницы. Бургерами запахло с порога. На улице пошел снежок. Батя матерился на занятую парковку, а мы с мамой пока шли делать заказ. Эх, ляпота, как же они по мне скучали. Сразу видно, папа такую вредную еду раньше есть почти не разрешал. Но кто ж знал, что приключение не закончится даже здесь. Ведь даже в бургерной случилось нечто. «ХМ, а из чего они?» – спрашивал человек в очереди. «Говядина. И соусы там сыр». Бедная кассирша аж заикалась. «ХМ, это, ё-моё, что огромный, аномально высокий мужик в белой рясе с черным воротником. Он не мог решить, что заказать, чесал подбородок и разглядывал меню. И когда я говорю «здоровый», это не 2 метра, а 2,5. Это слендермен. Он мутант, не бывает таких высоких. Он был в белой шляпе и, судя по всему, черных круглых очках. Руки длиннющие, ладонь, как половина меня. Это вообще ужастик какой-то. «ХМ, а это что?» – спрашивает. «Картошка фри». Бедняжка на кассе его боялась. «А из чего она, картошка? Бесплатная?» «Нет, а почему фри?» «ХМ». Но как выяснилось, проблема не в его виде, а в его выборе. Он не существует. Стоим минуту, две, пять. Мама звонит отцу, спрашивает, где он. Тот говорит, что скотины все заняли, и выдыхает. Дальше ждем. «А что такое милкшейк?» Гудит он дальше своим низким голосом. «Молочный коктейль. А почему так и не назвать? А что такое молочный коктейль? Вкусный? ХМ. Нет, все, я за ума сойду». Поначалу мы с мамой его реально испугались. Мы на его фоне две веселые букашки, но 10 минут спрашивать, что такое соус, не, я ща башкой поеду. Во мне гнев ща проснется. Я поехавший, дайте пожрать. А-а, я собираюсь с духом. Поправляю шапочку и прочищаю горло. Мать понимает, что сейчас будет, поэтому пытается меня утянуть, но поздно, поехавший выходит на битву. «Мужчина», — буркнул я откуда-то снизу, — «я настолько маленький и писклявый, что меня даже не услышали». «Мужчина», — снова пытаюсь, — «не слышит». «Мужик», — «алло, мужик», — «услышал». «О, чем могу помочь?» — спрашивает. «Вы слишком долго стоите». «Ставлю руки в боки». «Мы тоже кушать хотим, имейте совесть, я сейчас умру». И тут он медленно поворачивается, никого не видит, потом слышит звуки снизу и наклоняется. Я смотрю на него в ответ, на обычное с виду лицо, на очки и... Погодите, мне кажется, или у него глаза зашиты. Глава 4. Зашитые глаза, аномальный рост, странная белая ряса с черным воротником. Странный мужик, явно магичит, а может даже и покуривает. Прабабушка говорит, что все они наркоманы и профурсетки. Для мамы это было слишком, она из тех, кто предпочтет подождать, но не ругаться, но я пошел в прабабку, так что слушайте все, что я думаю. Был бы это ресторан быстрого питания, вкус Дональдс, например, касс было бы несколько, но мы, в хорошей бургерной, ресторане, фактически, касса в таких заведениях одна, и он ее занял. Мужик смотрел вниз на мою злую морду. Наверное, смешно слушать злого котенка манула в ушанке, но я серьезен. Но сначала он обратился к моей маме. Он оглядел ее с головы до ног, сверху вниз, очень оценивающе. Это даже с его очками было понятно. Мама почувствовала себя дискомфортно. Такой взгляд обычно не предвещает ничего хорошего для красивой девушки, отчего напрягся и я. Так, не понял. «Девушка, вы очень красивая. Вы замужем?» — спросил он глубоким голосом. «Да, ясно. Ну тогда неинтересно». Судя по лицу, он тут же теряет интерес и поворачивается на меня. «Простите, немного забылся. Долго стою, да, что, и все. Не будет приставания и наглости? Ну ладно, вполне адекватно даже. Да, простите, не могу выбрать. Жена попросила», — глянул на таблоид, — «может поможете? Что тут вкусно? Закажу и уйду». «А, ну раз так, настало мое время сиять. Бургар Делюкс Мастер, картошка фри, кола, наггетсы с барбекю соусом». Умничал я. «Что такое наггетсы? Курочка. Еще фондан шоколадный возьмите, и милкшейк клубничный. Я бы такое взял». Слюньки побежали. «МММ бургар. ХМ, ладно». Он развернулся. «Слышали? 16 порций. С собой. Сколько?» Бедная девушка, смена у которой сегодня явно выдалась необычной, начала судорожно пробивать 16 порций одного и того же. В это время вернулся отец. Только сейчас, кстати, понял, что мы снова разделились. Мы не могли сначала припарковаться, а потом пойти, семья дебилов, ну в натуре. А если бы этот высокий мужик был злым, а если он, безымянный, отец, конечно, рядом, за стеной, но все же, надо этот момент обговорить. Мать, иди права получай. Кассирша называет сумму, и мужик снова минуту стоит и молча на нее смотрит. Затем сует руку в карман и достает золотое ожерелье с красным рубином. Сокровищами принимаете? Нет. Он задумчиво почесал голову. Если сейчас и эта проблема не решится, мы снова здесь на полчаса. Ой, а давайте мы за вас заплатим, а вы нам вот это, ха-ха, мать вклинилась моментально. О, давайте, будет хорошо, кивнул мужик и передал маме ожерелье. Та, когда его получила, чуть к полу не припечаталась, а от шока ее глаза полезли на лоб. Че, реально огромное ожерелье из золота? Спасибо, великан кивнул, взял чек и уже пошел усаживаться, как я его остановил. Мне было жутко интересно, и, наверное, своей маленькой наглостью я все же либо в себя прошлого, либо в прабабушку, потому что сдержать любознательность я не смог. Дяденька, а почему вы такой огромный? Миша, ты чего, это не культурно, шикнула мама. Ничего страшного, незнакомец улыбнулся, я хорошо кушал и развивался. И ты хорошо кушай, мальчик, только не переусердствуй. Жадность и зависть до добра не доводит. Он задержал на мне пронзительный взгляд через свои зашитые веки, а потом резко вскинул голову и развернулся. Спасибо вам за помощь, может еще увидимся. И он ушел, садясь ждать за случайный столик. Мы всей семьей недоуменно переглянулись. Странная встреча, странный человек, но полагаю, каких только здесь не бывает. Да, осознанные карапузы же есть. Сынок, что хочешь? Я хочу все, бургер. В итоге еще и ждать пришлось долго, потому что 15 бургеров из воздуха не возьмутся. Кстати, пап, мы тут все дураки, а, особенно ты. Покушали мы вкусно. Кстати, ожерелье мы сдали в ломбард и получили 120 тысяч. Странный мужик. Неделю спустя. Египет. Территория без посторонних людей. Огромная алая вспышка. Пах. Целые десятки квадратных метров песка исчезают в кровавом водовороте. Раздается хлопок, будто тонны воды резко всовало в одну точку, и вспышка сияет вновь, но в десятках метров от прошлого места. Макс, наблюдавший за всем этим, телепортируется следом и замычал Марк, едва не переходя на крик. Он держался за оторванную левую руку, кусок которой валялся в нескольких метрах. Мужчина упал на колени от резкой вспышки боли, но тут же начал приходить в себя и уже остановил кровотечение. «Магическая ошибка», — вздохнул Макс очередная. Марк держался за обрубок и глубоко дышал, подавляя прошлую вспышку адской боли. Кровь на теле начала втягиваться, а та, что тянулась к отрубленной руке, затвердела, схватила конечность и начала подтягивать ее к мужчине. Марк берет руку, подносит к сечению, и кровавые жгуты начинают сшивать тело обратно. «Фу-у-у!» – протяжно выдыхает он, гребаное дерьмо. «Мда, ну и живучесть у тебя!» Макс глядел на срастающуюся руку. «Неудивительно, как ты удары франшканте лицом танковал. Но вот с телепортацией тебе, конечно, тяжко. Всем с ней тяжело. Это мало того, что сложная магия, зависящая от десятка факторов, так и крайне наказывающая. Каждый маг высокого уровня сталкивался с магическими ошибками. Это норма. Боль, отмена заклинания, потеря сознания или даже серьезный урон, без этого никуда. Это часть прокачки, часть экспериментов. Проблема в том, что каждая неудачная телепортация – это очень опасная магическая ошибка. И у Марка каждая телепортация неудачна. Сейчас он не дотянул руку, ее и оторвало. Магия – сложная штука. Что для начинающих, что для продвинутых. Это не просто прочитать книжку с заклинанием. И оттого более удивительно, почему Михаэлю она дается так легко. «Надо продолжать», – выдохнул Марк, после того, как срастил руку. «Мне нужна телепортация». Раньше поводов не было, мотивации не хватало, но после тех полутора лет, сжимает кулак. «Освоим, брат», Шатен похлопал друга по плечу. «Ты маг крови, ты переживешь, а значит вопрос времени». Марк кивнул. «Нужно продолжать. Если Михаэль отдает всего себя прокачке, то почему его отец должен быть хуже? Впервые со времен войны, Марк снова хочет учиться». Пока мама с бабушкой сидели в беседке и мило болтали, Мы с дедом сидели на земле. Достаточно, сказал он. Фху-у, прекращаю возвышение и открываю глаза. Ну как, поразительно. Хех, а то, и крайне неэффективно. Дед нахмурился и начал меня оглядывать. Отец сейчас все свободное время проводит с Максом, оттачивая телепортацию, так что обучением занялся дед. Бабушка говорит, что Всеволод – идеальный кандидат, чтобы подтянуть мою базу. И судя по всему, она оказалась очень права. Твой придуманный метод возвышения интересен. У него есть доп. Функция выкачивать энергию, причем вообще всю и отовсюду. Может, у тебя талант в абдукции? Размышлял он вслух. Ао, будет круто. Абдукция, школа поглощения. Выкачивать силы, энергию, здоровье. Школа паразитизма, короче. Это я знаю, я книжки читал. Но тем не менее, поглощая все подряд, освоить это все ты не можешь. Ты тратишь тонну времени и сил, тогда как нужна тебе лишь эффективная доля, продолжал хмуриться он. Хаем, ты вошел в плато? Да, ты же уже не прогрессируешь простой медитацией. Да откуда ты все знаешь? Он хмыкнул и задумчиво почесал подбородок. Да, всю эту неделю я медитировал, хорошо кушал, пил бабушкины настойки, ел маминых мармеладных мишек. Здоровье прет. Уа, здоровяк. Там еще Рой старается, так что скоро реально пойду отращивать руку. А потом хе-хе, школа, друзья, веселье, столовка и догонялки в коридоре. Мы с дедом немного пришли в себя и решили, что пора делать из меня силача. Вот, первое занятие. Короче, Мишка, он настроился серьезно, на моем опыте большинство становилось сильнейшими в одном случае, они доводили до совершенства свои инструменты, и лишь потом шли за новыми. И мы будем делать так же. Есть, сер, твое тело и разум, инструменты. Если хочешь отточить мощь, ты должен отточить то, что дано тебе с рождения. Сер, да, сер. Концентрация, координация, реакция. Твое тело, твоя база. Чем она шире, тем больше места для разгона. Правильное питание, укрепление связок. Ты растущий организм. Ты должен построить себя идеально. Каждый процент совершенства решает. Ясно. Сер, да, сер. В одном 13-летнем Всеволоде я отчетливо вижу всю атмосферу того зала, откуда меня выгнали. Понятно, откуда ноги растут, дамы. Крикнул он девушкам в беседке. Те задрали головы как сурки. Каждый прием пищи должен быть разнообразен и покрывать все потребности. Я выпишу список продуктов, чтобы он был на столе каждый раз. Мы с Мишей растем, мы стремимся к идеалу. Ясно, они переглянулись. Сева, нахмурилась прабабушка, ты что, хочешь, чтобы я тоже всем этим занималась? Ты серьезно? Я, да, либо телепортируй меня в магазин, либо, пожалуйста, помогай с моим ростом и Мишкиным, пока он тут, но это столько мороки. Вздохнула она, каждый раз за этим следить, что ли, дорогая, повторил он, глядя ей прямо в глаза. Она глянула в ответ на его хмурый, серьезный взгляд из-под лобья, не выдержала и отвела глаза, начиная что-то бубнить под нос. Да ладно, кто это, верните мою прабабушку. Даже так, баб, ты же была сумасшедшей фурией, ты действительно идешь на уступки в вопросах овощей и витаминок, и меня ты по затылку била за такие вопросы. Поэтому я такой дурак. Это что? Твоя красота и сила делают жену покладистой милашкой. Деда, я тоже буду сильным, и у моей жены не будет права голоса. Сжал я кулак. Не надо, Миша. Рой, подготовь анализ и список недостающих микроэлементов. Будет сделано. Начинаю. Улыбочка поползла на лицо. Хе-хе, пошел процесс. Внук, бери топор, пошли со мной. Дрова колоть умеешь? Деда, ты не поверишь. Отлично. Пошли, будем мастерить. Ура! Я за любую движуху. А чё, теннисный стол? Мы нифига не смастерили. Бабушка не трогала дедовские инструменты в дань памяти о нем, поэтому они все сгнили и развалились у нас в руках. В итоге мы полетели в спортмистер покупать. Да что за цены такие? Кряхтел 13-летний Всеволод, глядя на ценники, в наше время дешевле было. Деда, не кряхти, вздохнула мама. В мое время и мороженое вкуснее было по 10 рублей. Начинается. В итоге мы взяли теннисный стол, шахматную доску, скакалки, дартс, перчатки и лапы для смешанных единоборств. Бабушка была нашим перевозчиком. Мишка, помогай собирать. Уау! Повторюсь, я радовался любой движухе. В итоге мы сидим в зале, печка приятно тлеет, за окном носится волчата, а я со своим прадедушкой сижу и что-то мастерю. Да я обожаю жизнь. Но пока мы собирали стол, о себе напомнили маленькие друзья. Неожиданно напомнили, хотя их передвижение по дому я слышу тут и там. Господин, на мое плечо прыгнула двуглавая крыска, пора, что еще, начать копать подземную империю. Пора крысиному народу вновь обрести былое могущество. Я на него покосился. Все, эти грызуны от меня не отстанут. Дед тоже это слышал. Двуглавая крыска же смотрела одновременно на меня и на него. Блин, удобно. Кстати, все забываю спросить, чего они за тобой таскаются? Спросил дед не глядя. Они говорят, что я их божество и мессия, спасу их народ и мы возродим подземную империю. Пожимаю плечами. Он великая рогатая крыса. Маску с рогами носил. Поясняю. Дед медленно поднимает голову. Сначала он смотрит на меня, потом на грызуна с выпученными черными глазками, а затем снова на меня. Миш, рогатая крыса, реальный персонаж, сказал он. Они реально кого-то ждали. Я молча посмотрел на него в ответ. В комнате воцарилось молчание, и лишь одна крыска недоуменно пищала, не понимая, что здесь не так. Упс, мое, судьба, да я же шутил. Я же не хотел, чтобы крысиное божество реально существовало, и я по ошибке украл всю его паству. Ой, да вы издеваетесь, ну только этого мне не хватало. Нафига мне вообще управлять крысами? Ну вы гляньте на них. Сидит на плече, недоуменно смотрит, пучит свои черные глаза и просит сыр. Что ей еще делать? Это же крыса. Ей нужен сыр. Ну, даже не знаю, что на это сказать. Зачем вам вообще империя? Зачем копать? А я тут при чем? Что вам от меня надо-то? Раньше крысиный народ был равен людскому, но с пропажей крысиного короля все изменилось. Грызун грустно зашевелил носиком, да многое тогда изменилось. Ермунгард, драконы и остальные всех тогда начали истреблять. Мы деградировали, начали вымирать, жалкое подобие себя. Но мы можем вырыть новую империю, с великим сыром и энергокамнями, наши поколения будут умнеть, мы будем множиться и расти. Наша наука была равна людской, нас боялись. Но объединить нас могла лишь великая рогатая крыса. Он тыкнул в меня холодным носиком. Вы, я вздохнул. Да не я это, ну что ж вы все. Но блин, как я ему это скажу? Я не тот, на кого вы надеетесь. Я забрал вас по ошибке. Я не дам вам сыр, хотя обещал. У них же тогда их маленькое сердечко реально не выдержит. Я их последняя надежда. Помрут и все. Последние разумные крысы. Нельзя нарушать обещания. Качаю головой. Ладно. Копайте вы там свои импели, вздыхаю, что от меня надо-то, символ надежды, прошептала крыска, великий, сыр, снова вздыхаю, встаю с пола и иду до холодильника, сыр мы купили только сегодня, я как раз про это перед телепортацией вспомнил, ну, много, наверное, им не надо, с ума сойдут, я отрезаю хороший, но не огромный кусочек и возвращаюсь, протягиваю, маленькие черные глазки двуглавой крысы начали лезть из черепа, а нос настолько быстро зашевелился, что устал спустя пару секунд. Только бабушку не беспокойте. Мы построим величайшую империю, господин. С великим сыром с рогатой крысой, дрожащими лапками он взялся за кусочек сыра. У нас есть фасолька, носительница древнего знания. Мы будем сильны. Вы и мы. Вы не пожалеете. И на этом очень счастливая, едва не помиревшая от радости крыска, взяла сыр, поняла, что не может его утащить. Дождалась друзей, и они куда-то ускакали. Мы так и знали. Он наш крысиный король. Со знанием фасольки человеки будут в ужасе. Да-да, сегодня рождается новая подземная империя. Мы с дедом посмотрели друг на друга. Ты же понимаешь, что если реальный крысиный король жив, то он спохватится своей паствы. Вздохнул он. А что ты пледлаешь? Послать их, они меня спасли. Ну тоже верно. Готов список дефицитных микро- и макроэлементов. Создай список продуктов, где их содержится больше всего. У меня нет функции интернета. Да ё-моё. Ну ладно, позже намекну. Чего хочу. Мы с дедом вздохнули и сели собирать стол дальше. Задача оказалась несложной. Дед дал мне ракетку и объяснил правила. Ну тоже вроде несложно. Очень хорошо развивает реакцию. Сказал он, подбрасывая шарик. Принимай. Пах, он пролетает мимо. Чё да это же невозможно. Как я это должен отбить? Я беру шарик единственной рукой, корчу злую морду, ставлю шарик на ракетку и подаю сам. Шарик вроде скачет нормально, попадает на сторону дедушки и пах. Он отвечает не сильно, но я все равно не отбиваю. Да что за фигня? Это нормально, Миша. Пробуй и получится. Не должно быть так. Я что, совсем кливый дебил? Проигрыш, часть возвышения. Ошибки будут всегда. Учись их принимать. Не хочу ошибок. Акселерация. В мозгу раздается гудок, который растягивается в бесконечность. Мир сереет, дебильный шарик отскакивает от моей половины и летит с невероятно медленной скоростью. Настолько медленной, что я не только отбить могу, но и точно рассчитать куда. Возвращай, время разгоняется. Подскакиваю, бах, шарик отлетает четко в дедушкин угол, и он не успевает вытянуть руку. Даже не близко, победа, а во, даже он удивился, хороший удар, Миша, ха-ха, задрал я руки, чемпион, без магии меня мало кто побеждал. Может у тебя талант, я только за, улыбнулся дедушка, шагая за шариком. Моя улыбка начала увядать, я медленно опустил руки, а на душе заскребло неприятное чувство. Дедушка меня похвалил, он искренне рад, что я его обыграл, рад моим успехам. Но я ведь сжульничал, я не своими силами отбил, сам я не могу. Продолжаем, вернулся дед, угу, мне настроить автоматическое включение, спросил Рой, нет не стоит, неправильно это, я ведь тогда сам не научусь, а в чем тогда смысл, мы тренируем мою реакцию и моторику, а Рой тогда делает все за меня, да я проигрываю, да, надо смириться, я не буду здесь жульничать, я просто буду тренироваться в 5 раз больше, Рой записывай-ка, есть, весь следующий день мы играли в настольный теннис, было весело, особенно когда получалось отбивать, то есть 10 раз, ничего, ничего, Рой включая симуляцию, еще через неделю, Объединенная Корея, двухэтажная квартира в одной из огромных стеклянных башен в центре города. Семья Квон сидела в зале, малышка сувечиркала раскраску, а ее родители пили чай и обнимались. Удивительно, как сильно их обвиняют в браке по расчету, как осуждают Сумин в выборе мужчины старше нее, но в итоге это одна из образцовых пар, которые действительно любят друг друга. У малышки Суви с самого рождения есть пример искренней и чистой любви, и родители уверены, что ее ждет та же судьба, а если не ждет, то каждого обидевшего Квон замурует в бетоне. Но это так, запасной вариант. Господин, вам звонят. К зал зашел слуга и передал телефон. У меня выходной. Контакт в исключениях. Квон задрал брови, перестал обнимать жену и взял телефон. Марк Кайзер. А во, ну надо же. Он берет трубку. Они говорят несколько минут и прощаются. Что такое? Спросила Сумин. Марк просит, чтобы мы фиктивно зачислили его сына в какую-нибудь нашу школу, и его перевели в их элитную школу, якобы программа обмена. Жена глянула на мужа, а затем они посмотрели на дочурку. Черноволосая Суви сидела на полу и с высунутым языком старательно дорисовывала азиатам большие глаза и красила их в европеоидный цвет. К сожалению, ее наклонности никуда не делись, а от скуки даже укрепились. Но ее все равно все любят, она их маленький рассестенок. Когда ты миленький ребенок, тебе многое прощается. Погоди, нахмурилась жена. А разве в Корее программа обмена максимум не на 4 года? Что ты хочешь сказать? Разве, если мы все сделаем законно, то Михаил не обяжется ну приехать сюда на всю основную школу? Он внимательно друг на друга поглядели, а потом на малышку Суви. Та закрашивала флаг Кореи и рисовала на нем российский. ХМ. Мама протянула свой телефон. Сказала, что мне звонят. Мне никогда раньше не звонили. Алло, спрашиваю, это кто? Алло, меня слышно? Говорит знакомый голос, это я, Максим, не знаю таких, вы из банка, мне не нужен кредит, а чё такое кредит, не знаю, пожимаю плечами, Максим, уау, откуда у тебя мой номер, мама дала, сказала, что мы можем звонить и болтать друг с другом, Миша, тут так скучно, ты где блин, мама сказала, что ты уезжал далеко в Диснейленд, не е, я в аду был, там тети голые, а меня почему не позвал, я с улыбкой сел на диван, и мы начали болтать. Уау, мой кореш Максим Смоленцев. Он про меня не забыл. Еще этот Морозов дурацкий, пробубнил Макс, вечно недовольный. Все ему не так, всех шугает. Говорят, он соревнование по дракам выиграл. Вот как, очкарик блин. Я скоро пьеду. Еще недельки две, наверное. Давай быстрее, тут нудно, вздохнул он. А у тебя есть Бравл Старс? В итоге весь вечер мы играли в Бравл Старс на телефоне. Капец, а что так интересно? Там надо стрелять, всякие шутки выполнять. Соревновательная игра. Максим говорит, что у мамы деньги с карты списывает и уже весь магазин там скупил. Завидую. Баба смотри, Бравл Старс. Хвастаюсь Василисе. Что это? Бродилка-стрелялка какая-то? Ай, машу на нее рукой. Суммарно прошло уже 2 недели. Я крепок как никогда. Щечки снова стали пухленькие, забавные. Сил немерено. А синяки на жопе после ледяных горок уже прошли. Рой, Процент повреждений? Повреждения отсутствуют. Вы здоровы. Ха. Ну вот и момент истины. Пора отращивать руку. Мы с родителями собрались к Альберту. Он сказал, что исследования моих клеток были завершены вчера, так что ничего нас не останавливает от начала процедуры. Правда, приехали мы раньше назначенного, и чтобы не сидеть и не скучать, решили прогуляться. Но от этого я еще больше волновался. Пап, а это больно? Нет, но ощущения будут. Неприятно? Да, сына, не переживай. Ты ребенок, у вас своя процедура, безболезненная. Тем более по последнему писку медицины. А давай, знаешь, он пытался меня отвлечь. О, давай в книжный зайдем, вон он, большой магазин. Ты же давно хотел. Помогло. О, давайте. Мы пошли в книжный. И так как я уже очень взрослый, в этот раз меня не оттягивали от книг по мировой истории и социальной инженерии. Рой, Деникс, Деникс, запоминай, запоминай ВС, есть. Магазин был в самом центре города, поэтому был огромным и элитным. Здесь собирались все книгоманы, и людей здесь тоже было много. И всякие крутые дядьки в костюмах, и девчонки молодые, и ботаники в очках. Видимо, крутой магазин. Сынок, далеко не убегай, и не шкодь. Уа-а-а. Я вскинул руки и побежал далеко. Чтобы скопировать все книги, понадобится нехило времени. Так что первым делом я шмыгнул к теории магии. Пролистал одну, пролистал вторую. Затем порыскал глазами в поисках нужного, и... Есть. Ха-ха, есть. Теория фамильяров. То, что я хотел еще до попадания в ад. То, что мне, человеку уже минимум с 5 питомцами, действительно необходимо. Пронести Йоринофаню в пространственном кармане, скинуть их на голову Кате и врагам, да это же мечта. А с учетом, что я смогу перенимать свойства фамильяров при должном навыке. Что именно читать я не знаю, поэтому я судорожно начал листать все подряд. Без понятия, что там написано, Рой потом высветит. Сейчас, тащим все, что ровно лежит. Родители ходили рядом и со скукой рассматривали какие-то комиксы, позволяя мне наиграться, тогда как я едва не с криком листал бумагу. И так продолжалось до того момента, пока над полкой, где я стоял, не возвысился человек. Сначала я заметил накрывшую меня тень, а затем, задрав голову, открыл рот. Черноволосый мужчина ростом 2,5 метра, в очках для слепых и в белой рясе с черным воротником. Это он. Зе, здравствуйте, вот тут я напрягся. Привет, кивает он, снова встретились. Я огляделся, родители рядом. Ничего не стоит их позвать, но надо, вы меня преследуете? Прямо спросил я. Я переехал недавно, а с моей внешностью, я уверен, меня всегда замечают. Наверное, про преследование не ты один думаешь, хмыкнул он. Нет, я пришел в книжный, так совпало. Не поможешь? С чем? Одну книгу ищу. Где здесь исторический отдел? Ну, оглядываюсь. Он, кстати, был недалеко, а к родителям и того ближе. Ну ладно, отведу. Мы обходим пару полок, и я презентую ему целый уголок с книгами по истории. Незнакомец меня благодарит и начинает внимательно искать. «А как вас зовут?» – спросил я, глядя на дядьку. «Я не тот, кого стоит запоминать. У меня нет имени», – пробормотал он, вчитываясь. «А какую книжку ищете?» «Какой любопытный ребенок», – хмыкает он. «Приятель есть у меня, старый. Помог еще давно. Ты его наверняка знаешь. Бывал на кладбищах?» Нет, на каждом кладбище его могила первая, не пропустишь. Конкретно сейчас он лежит в конкретном гробу, и я бы хотел его, тянется к книге, о, нашел, история религии Вуду, современная, так она называлась, я успел увидеть, спасибо, ребенок, он поворачивается ко мне и улыбается, ну раз уж ты мне помог, то и я тебе помогу. Как, в ближайшие 10 минут вам лучше покинуть этот магазин, а в ближайшие 15, и всю улицу. Не понимаю, но напрягаюсь, это еще по моему нутру бьют странные мурашки, будто холодок и озноб. Тут же возрастает тревога, хочется пугаться и плакать, хотя эмоций я никаких не испытываю. Пользователь. Обнаружены чужие волны энергопсихоза. Сразу несколько. Волны те же, что в день, когда вы чуть не сгорели на съемке. Глава 5. Я замер. Неприятное чувство продолжало накатывать на тело, но из-за адаптации оно не переходило ту черту, где начало бы влиять и на мою энергосистему. О, ну даже 10 минут нет, мужик снова открыл книгу, вам бы сейчас бежать. Он продолжал как ни в чем не бывало листать страницы, будто ничего не происходит, и будто он только что не предсказал сумасшествие человека. Волны усиливаются, энергопсихоз еще не случился, но чье-то ядро вошло в фазу зацикливания. Я банально запаниковал. Это такое резкое и странное событие, что мозги буквально закоротило, а тело парализовало от всех вариантов действий. Но я начинал отходить, и мысли возвращались. Я закрутил головой, и сначала выискал маму с папой. Они стояли рядом и улыбались с какой-то книжки для взрослых. Они ничего не чувствуют. Почему? Из-за высокой адаптации у нас также и высокое понимание природы энергопсихоза. Мы способны его предсказывать. Я закрутил головой в поисках источника. Кто? Кто сходит с ума? Ты что, умеешь это чувствовать? На меня повернулся незнакомец. А сами-то, я нервничал. У меня опыт, пожимает он плечами, и нет, сразу скажу, это не я. Я не виноват, честно. И что делать? Бежать, пацан, бежать. И я, недолго думая, побежал, со всех ног, прямо до родителей. Пока бежал, оглядывался в поисках беды, но не находил. Папа, заорал я на весь книжный, нужно бежать. И родители, и люди рядом испуганно на меня повернулись, а затем на их лицах начало появляться возмущение. Но мне плевать. Я взял родителей за руку и попытался потянуть, но не мне двигать такой вес, который двигаться особо не хочет. Арх, да что со всеми вам, как можно не чувствовать психоз? Это же мерзотнейшее чувство. Батя, ну ты-то чё? Сынок, что такое? Спросила мама. Психоз. Здесь у кого-то энергопсихоз. Такой же, как когда я чуть не сгорел с Суви. Отец тут же нахмурился и огляделся. Но я понимал, что он ничего не найдет. Если уж я, человек с радаром, не могу, то он и подавно. Откуда ты знаешь? Спросил он. Чувствую. Поверьте мне, мы верим. Кивает он и берет меня за руку. Дорогая, пошли. С плеч упал груз. Я протяжно выдыхаю, мать хмурится и кивает, и мы с родителями быстро пошли через толпы возмущенных моим шумом людей. Дебилы, вы же слышали меня. Почему вы не бежите? Арх, какие люди тупые. Почему вы только мешаетесь? Разойдитесь. Их много. Как против толпы идти? Психовал я. Почему именно здесь? Почему именно сейчас? Я разворачиваюсь. Высокого незнакомца там уже не было. Пропал. Затем я хмурюсь и оглядываюсь. Реально много людей. В самом центре города. В дорогой библиотеке. Знаете, как-то очень это. На теракт похоже. Я либо крайне неудачник, либо все это не просто так. Продолжаю оглядываться, пока батя распихивает людей и ведет нас к выходу. Но тут я начинаю чувствовать кое-что другое. То чувство, которое обдало меня пару минут назад, те мурашки и неприязнь начали перемещаться. У меня нет такой волосни на теле, как у бати, но у меня уже вырос пушок на руках, и клянусь, я чувствую, будто мурашки перемещаются по телу и пушок поднимается в этих местах. Рой, это ведь направление энергопсихоза? Полагаю, что да. Психоз испускает волны, и вы принимаете их конкретной стороной. Я могу понять где. Я знаю в какой стороне. Я начал крутить головой и крутиться сам. Влево, вправо. И у меня получалось. С каждой попыткой я все больше суживал область, пока в один момент не повернулся в нужную сторону. Акселерация. Гудок. Время растягивается и все вокруг превращается в замедленный видеоряд. Вглядываюсь. Уголок художественной литературы и поэзии. Две девушки и пять парней стоят в полукруге. Сначала в глаза бросилась их одежда, одинаковая. Серые костюмы, как у старшеклассников какой-то школы. Единая униформа. И вроде да, они кого-то окружали. На вторую секунду акселерации я увидел еще одного парня. Та же форма, очки, щуплый вид и странного цвета ярко-рыжие волосы. Будто мутация. Такое бывает. Я читал, магия может изменить внешность. Он поджимался, будто его гнобили и он хотел уйти. Как обычная сцена с унижениями щуплого паренька. Но на его лице я видел ярость. Я побывал в бездне, я теперь на любом ее увижу. Ну и я почему-то ее чувствую. Именно ярость, злость, гнев. Что-то внутри меня откликается при взгляде на парня. И вкупе с ощущениями в теле я понимаю, это он. Это у него сейчас произойдет психоз. Вторая секунда акселерации заканчивается, гудок втягивается в мою голову, мир возвращает краски и время. Все снова ускоряются. Сынок, что? Там. Указываю пальцем, там человек с психозом. Что? Где? Отец задирает голову. Та компашка. Да, там. Парень. Ощущения усиливаются. Волны набирают силу. Психоз вошел в стадию влияния на ядро. Скоро у него перегорит нервная система. Я не вижу. Говорит отец, и я понимаю, что с его угла парня реально не видно. Да там, быстрее, папа. Парень сейчас, но тут я понимаю, что нет смысла орать, Он там сейчас. Начинаю успокаиваться и протяжно выдыхаю. Тху-у-у. Моя рука опускается, я прикрываю глаза. Вдох, выдох. Сердце начинает разгоняться, и я слышу его биение, словно удары боевого барабана. Бам, бам-бам-бам-бам-бам. А-а-а. Вскрикиваю я. Вы вошли в энергопсихоз. Мое мелкое и легкое тело наполняется силой 16-летнего, и я вырываюсь из батиной руки. Шаг, второй. Со всех сил разгоняюсь и пролетаю под юбкой старшеклассницы. Вижу очкарика. Не сбавляю скорость. Готовлю ноги. Подгиб, прыжок. И я пробиваю коленом прямо в челюсть очкарика. Бах. Я прямо слышу хруст его сустава и чувствую, как выходит челюсть из его пазов. Разогнавшись до такой скорости, остановиться, естественно, не выходит. Поэтому я пролетаю дальше и со всей силы втыкаюсь лицом прямо в книжные полки. Хрустит мой нос, выгибается шея, и кожа на лице сдирается о деревянные углы. Мы с пацаном валимся на землю, а книги на нас сверху. Поднимается громкий грохот. Муа-а. Я схватился за лицо, нос сломан в самом центре. Можете вернуть в исходное положение резким движением. Вдыхаю, выдыхаю, жмурюсь, берусь рукой за вышедший хрящ, и... А-а-а. С криком дергаю его к центру. Я чувствую хруст и тут же начинаю мычать. Ммм. Чо-йо-йорт. Протяжно цежу сквозь зубы. Взяв секунду на отдышку, я переворачиваюсь на живот и начинаю подниматься. Сразу вижу, как с носа капает кровь, и чувствую, как бежит с ноющих ссадин на лице. Выдыхаю, концентрируюсь и, пустив сканирующую волну по телу, как учил отец, я нахожу источники кровотечения и начинаю их перекрывать кровяными тельцами, заряженными энергией. Тху-у-у. Кровотечение останавливается. С каждым разом мне это удается все лучше и лучше. Я действительно прокачиваю свою магию крови. Я открываю глаза и гляжу на жертву. Очков на нем не было, они слетели. Сам же парень лежал на полу и не шевелился. Вроде жив, дышит, но явно без сознания, разлегся как кукла, которой управление отключили. Рой, волны прекратились. Энергопсихоз предотвращен. Вздыхаю. Все. Катастрофы не случилось. Не знаю, на что способен этот парень, но одного корейца хватило, чтобы погибли люди, и чуть не погиб я с Сувичкой. Но тут я задираю глаза. Че, реально, схватился за голову какой-то брюнет, ха-ха, это че, какой-то быстрый ребенок в ушанке его вырубил. Чувак, да это же круто. Мелкий, ты че наделал, ха-ха. Их это привело в экстаз, они были в приятном шоке, веселились и обсуждали, но вот меня это приводило в ярость. Попытка пробуждения генома. Неудачно. Во мне что-то пульсировало, будто удары сердца, но где-то глубже, где-то везде, будто вся нервная система начала оживать. Вы дебилы. Почему вы смеетесь? Я вырубил его только потому, что не хотел рисковать собой и родителями. Вы к этому привели. Неа, дебилка. Я попадаю в окно в 0,3 секунды и бью по яйцам пацана. Ха-а-а. Он тут же схватился за пах, нагнулся и закряхтел. Ха-ха-ха. Еще сильнее заржали его друзья. Малый, ну даешь. Моя детская ярость шептала мне, твердила мне. Если бесит взрослый парень, надо стукать его по яйцам. И кто я такой, чтобы отвергать зов древних карапузов? Че ржешь, неа? Смеяться было ошибкой. Россия для грустных. На по яйцам. Я сжимаю кулак и бью в другого. Ммм. Мычит он. Удар от 16-летнего. Не такие уж и шутки. Парней прибило знатно. Вот тут им стало не до смеха, и последний оставшийся чувак очень злобно на меня посмотрел. Ах ты мелкий, подросток уже ко мне потянулся, но тут огромная отцовская фигура встала на защиту ребенка. Буквально отцовская фигура. Рука коротышки воткнулась в мощную грудь моего бати. Так, руки. Прогремел Марк. Ваш сын вообще поехавший. Я своими маленькими шажочками прячусь за папу и выглядываю из-за ноги. Школьник с ужасом замирает. Тут даже по размеру понятно, что не малолетки тягаться с таким мужиком. Ха, правильно, бойся быдла. Миша, зачем ты это сделал? Спросил отец. У того начинался психоз. Указываю на очкарика, я его вырубил прежде, чем он бы поубивал этих дебилов. Я вообще их спас, а по яйцам зачем бил? Возмутилась школьница. Ниною, совершенно безразлично отвечаю своим забавным детским голосом. Батя все принял. Уже по его лицу я понял, что он на моей стороне и принимает мою правду. Ха, вот тебе и репутация ходящего по бездне. Уж я-то фигни нагонять не стану. Третий парень из компашки тоже понял, что здесь не победить. Все, батя на стороне сына. Все еще выглядывая из-за ноги, Я показываю парню средний палец. Ха-ха-ха. Ну давай, вонючка, а что ты мне сделаешь? Ну давай, нападай. После полутора лет мой батя в режиме гиперопеки, вы ничего мне не сделаете. Уха-ха-ха-ха. А еще, напай яйцам. Я выбегаю и неожиданно бью последнего в пах. Неа, млеаать. Он схватился за место удара и упал на колени. Какой ты мудак. Да уберите этого бешеного. Завизжали девчонки. Напотитьки. Пытаюсь допрыгнуть, но, увы, в полете меня ловит батя. Я не знаю, что бы дальше произошло. Может, меня бы наругали. Может, я свершил бы месть за очкарика. Не знаю, но случилось иное. Сначала я уловил шорох и шум. Услышал первый, потому что у меня аномальный слух. Затем я повернулся, вгляделся. Папа, хлопаю его по ноге. Папа, там что-то бежит. Он задирает голову. Мы все, вместе с девчонками, гундящими зеваками и подошедшей мамой, задрали голову. Повисла тишина, и на ее фоне шум стал слышен отчетливо, а затем повалились полки, и на нас рванула орда демонов. «Че за? А-а-а!» – заверещали девчонки. 1, 2, 7, 15. Орущие, с копьями в руках, а кто-то даже в доспехах. Кривые, красные, с пеной у рта. 20. Че за фигня? Паника поднялась моментально. Люди, увидевшие десятки вопящих демонюк, побежали на выход, и тут ж началась давка. Батя выставил руку в сторону, прикрывая нас с мамой. Нужно бежать тоже. Нам с мамой. Батя справится. Но, не знаю, опыт, наверное. Уже во второй раз решение приходит моментально. Я вырываюсь из батиной хватки, быстро его оббегаю и... Вы вошли в энергопсихоз. Стэ-я-я-я-я, ты мягкий знак, заорал я нечеловеческим голосом на наречии. Активация генома похоти. Я услышал этот звук. Звон. Волны психоза, вышедшие из меня, обрели особое звучание, ударившие по демонам. Они схватились за уши, мышцы на их ногах напряглись и застыли, и они очарованно подняли на меня головы, а их шею начала оплетать татуировка терновой, фиолетовой лозы. Спасибо, сын. Вот так идеально. Луч. Я вижу алый луч сверхсжатой крови. Тот же самый, который не смог прорубить каменные статуи в Египте, с тем же самым свистом и звоном. Только сейчас он прошелся по мягкой плоти. Первыми повалились полки, книги, все, что было на пути батиной атаки. А затем надвое развалились и тела, все 20. С идеальным ровным сечением они попадали на пол, и все демоническое вторжение закончилось одной атакой. Фху-у-у, протяжно выдыхает отец, и кровь, которой он стрельнул, начала втягиваться обратно в его ладонь. Ву-у-а-у, я смотрел на это с открытым ртом. Да я тоже так хочу. За окном послышалась полицейская сирена и звуки телепорта экстренной службы. Вот и сходили за книжками, ё-моё. Примерно в то же время, в кладовке книжного магазина стояло двое. Пухлый, испуганный и очень злой мужик и высокий незнакомец в черной рясе с белым воротником. Незнакомец плакал кровью сквозь зашитые глаза, и в этом ритуале он служил лишь проводником, задавая координаты бедной истерзанной душе. «Во имя небес», — говорил безымянный, — «во имя добра, матери, дочери, и злого духа, во имя святости, я нарекаю тебе», он коснулся лба жертвы, «отправляться-ка нахер в ад, а-а-а», беззвучно завопил мужик, его кожа моментально начала сгорать, кожа выпадать, а глаза вытекать, он кричал в пустоту, его душа полыхала, и он ничего не мог сделать, чтобы это остановить.